Глава 13. Двигатель вжикнул в последний раз и умолк. По ангару разнеслось легкое эхо, я выбрался из-за руля и хлопнул дверцей. «Алекс, доставай кристаллы внутрь», — скомандовал я. «А мы точно потом выберемся?» — в голосе юного техноса слышалось сомнение. Я лишь пожал плечами в ответ. «Я не думаю, что тот, кто построил эту штуку, сделал это лишь для того, чтобы запереть нас внутри. Ловушку можно было обустроить и попроще. Кроме того, раз есть питание, значит, замок можно взломать. Так что хватай кристалл, иду сюда. Разберемся как-нибудь». Алекс кивнул, извлек кристалл из разъема и быстро юркнул в ангар. Послышалось гудение, и стена медленно поползла вниз. Мои спутники мрачно смотрели на последние лучики дневного света, пробивающиеся в уменьшающуюся щель, и, кажется, эта затея им активно не нравилась. Мне самому не улыбалось оказаться замурованным в недрах скал, но я был относительно спокоен. Во-первых, у ворот с этой стороны тоже имелся разъем для кристалла, и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, для чего он используется. Для того, чтобы открыть дверь с этой стороны. Ну а во-вторых, я почему-то верил, что мы сможем выбраться при необходимости. Не этим путем, так другим. А с закрытыми воротами как-то спокойнее. Вряд ли найдется второй такой кристалл с программой ключом. Так что можно расслабиться и спокойно заниматься исследованием скальной базы. «Готовим оружие, берем с собой двойные боекомплекты и идем за мной», — скомандовал я, рассовывая по подсумкам магазины. Спереди — для винтовки, по бокам — для дробовика, снаряженные эфирными боеприпасами. Винтовку, максимально укоротив ремень, я отправил в кипер, дробовик висел на груди. В этих узких пространствах он будет эффективнее, а винтовку я, если что, вызову из хранилища, забросив дробовик за спину. «Шлем, Джулиан, не переживай, прическу не испортишь», — дернул я Аквиса, обратив внимание на то, что он собрался проигнорировать головной убор, лежащий в кузове. «Но, никаких «но», — рыкнул я. «Поверь, в шлеме ты выглядишь гораздо лучше, чем с дыркой в голове. Так что не нокай, а экипируйся». Аквис что-то недовольно пробурчал под нос, но послушался. «И правильно. Я тоже эти котелки не люблю, но лучше с ним, чем без головы». «Все готовы?» Спутники в разнобой покивали. «Ну и отлично. За мной». Я быстро поднялся по лестнице, подошел к дверям и нетерпеливо обернулся, ожидая остальных. «Тия, Алекс, дверь под прицел. Корал, приготовь что-нибудь пламенное, только на линию огня не лезь. Джулиан, в сторону. Прикрываешь, Корал? Открываю». Вставив кристалл в разъем, я быстро шагнул в сторону, беря дробовик на изготовку. Мало ли, что там за ней окажется. Кристалл мигнул, и двери неспешно открылись. Темнота. Секунда напряженного ожидания. Вторая. Видя, как в помещении за дверью начинают разгораться лампы, я перевел дыхание. Вроде чисто. «Тия, со мной. Остальные на местах», — распорядился я, едва лампы набрали рабочую мощность. «Осматриваем помещение». Обойдя угол по дуге, я быстро нырнул за дверь. Один угол, второй, куда взгляд, туда и ствол. Чисто. И пусто. Большой квадратный зал, посредине колонна со стандартной лифтовой дверью. Ну, примерно чего-то такого я и ожидал. Обойдя колонну, я отметил еще одну дверь, такую же, как та, через которую мы вошли. Интересно. Навстречу мне из-за колонны вынырнула Тия. Мы переглянулись, девушка пожала плечами. «Чисто! Входите!» — через плечо крикнул я. «Лифт!» — Алекс сразу же бросился к дверям. «Не запитан!» — тут же с горечью проговорил парень. «Вставь кристалл!» — посоветовал я. «Не работает!» — через секунду разочарованно констатировал он. «Обрыв где-то. Мы можем его запитать?» Я и сам мог бегло просмотреть устройство сканированием, но Алекс явно был опытнее в подобных делах, так что здесь я парню полностью доверял. «Отсюда точно не запитаем», — покачал головой технос. Я мрачно кивнул. «Что ж, такое я ждал тоже. Не может же быть все идеально гладко. Вообще, это помещение неожиданно сохранилось гораздо хуже ангара, в котором мы оставили машину. На стенах видны следы плесени, часть ламп не горит, пара светильников жужжит, мигая. Впрочем, если я все правильно понимаю, построено это было теми же предтечами, примерно тогда же, когда и город. Вот только города больше нет, а это место есть. Что как бы уже нормальное такое достижение. По сравнению с этим, несколько неработающих ламп — ерунда». «Ясно. Ну, пойдемте посмотрим дверь», — вздохнул я, уже приблизительно понимая, что за ней окажется. Дверь за колонной также не отреагировала на кристалл, но с ней все вышло несколько проще. Взяв у Тиа большой боевой нож, я просто вбил его между створок и, аккуратно раскачав, слегка разжал створки. Тут же на помощь пришли Джулиан и Алекс, пара секунд борьбы, и дверь открылась. Включив фонарь, укрепленный на дробовике, я посветил внутрь и поморщился. Ну да, именно об этом я и думал. Лестница. Не вертикальная хвала первым, обычная, как в любой многоэтажке. Я поднялся до первого поворота, посветил вверх. Не, ничего не понятно. Каждый пролет заканчивается поворотом, посмотреть, насколько далеко тянется лестница, нет никакой возможности. А еще на лестнице было темно. То ли здесь тоже не было питания, то ли датчики еще не отреагировали на наше появление. М-да. Чувствую, подъем предстоит веселый. Знать бы еще, куда мы поднимаемся, вообще хорошо было бы. Ладно, ребятки, криво усмехнулся я, вернувшись. Проверяем фонари, морально готовимся и вперед. Кажется, впереди у нас немного физкультуры. Собственно, немного, я говорил несколько иронично. Но я даже не представлял, сколько этого немного будет на самом деле. «Я больше не могу», — выдохнула Корал и мягко сползла по стенке на пол. «Просто пристрелите меня». Я остановился, оперся плечом о стену и приглушенно выругался. Не на Корал, на ситуацию. Девушку я очень хорошо понимал, у меня у самого схожие мысли уже проскакивали. Мы поднимались вверх уже больше часа. Сначала я считал этажи, но после 30 какого-то сбился. И было это настолько давно, что я вполне допускал, что после этого мы удвоили количество пройденных пролетов. Хотя ладно, удвоили — это я преувеличиваю. Правда, мышцы ног считали, что если и преувеличиваю, то совсем незначительно. «Привал», — буркнул я, усаживаясь на ступень. 5 минут. «Может, 10?» — простонал Джулиан. «Может, и 10», — проворчал я. Хотелось подколоть Аквиса типа «но 5 из них ты будешь ходить вверх и вниз по ступеням», но сил не осталось даже на это. «Твою ж мечту, сколько мы еще будем вверх-то карабкаться?» Перед внутренним взором возникла картинка с пиком, протыкающим облака, и мне стало не по себе. Блин, построили тут Бурдж-Халифа. Нельзя было попроще как-то, а? Надеюсь, там наверху что-то поинтереснее видовой площадки. А то поднимемся, а там Стелла «Я люблю мертвые пустоши» и пара биноскопов, которые еще и работают, только если монетку в них кинуть. Тьфу, блин, снова бред какой-то в голову лезет. Это все от усталости. «Ну что, отдохнули?» — окинул я взглядом отряд, уже зная ответ. Из всех только Тиа выглядела относительно свежо. Остальные же... Алекс старался не подавать виду, но вымотался он капитально. Корал сидела на корточках, прислонившись к стене, уложив дробовик на колени и устало положив руки на оружие. Джулиан же, вообще забив на свой титул и чувство собственного достоинства, тупо развалился на площадке, раскинув руки. «М-да». Я и сам ушатался качественно, если честно, но все же не до такой степени. Мало их в академии гоняли по физухе. Ох, мало. «Так, бойцы, заканчиваем отдых», — распорядился я. «А то сейчас расслабимся, вообще до верха не доберемся. Давайте, ребят», — добавил я чуть мягче под аккомпанемент стонов спутников. «По кристаллу раздавили и вперед». Расстегнув подсумок, я достал несколько эфирных кристаллов и раздал их Корал, Джулиану и Алексу. Один раздавил сам. Стало полегче. Нельзя сказать, что усталость ушла полностью, но почувствовал я себя значительно свежее. Что ж, еще на пару десятков этажей меня, пожалуй, хватит. Хотя хотелось бы верить, конечно, что пункт назначения несколько ближе. Где-то вверху мигала неисправная лампа, издавая жужжание и бросая на ступени мертвенно-бледные отцветы. По лестнице гулял холодок, и с каждой секундой мне было все сложнее поддерживать в себе веру. Веру в то, что наверху нас действительно ждет что-то полезное. С каждым пролетом база выглядела все хуже, и я совсем не удивлюсь, если, добравшись до цели, мы упремся в обвал или следы пожара. Ладно, не время коматозить. Когда наткнусь, тогда и буду думать об этом. А сейчас вперед и вверх, мать его. Я поправил ремень дробовика и первым пошел вверх, подавая пример спутникам. Пролет, еще пролет. Натруженные мышцы ног гудели, но я волевым усилием гнал усталость прочь. Доберемся до верха, отдохнем. А пока левой, правой, левой, правой. Когда через несколько пролетов лестница закончилась, мозг, втянувшийся в монотонную рутину, даже не сразу на это отреагировал. Я остановился, тупо глядя на ровную площадку и раздвижную дверь на ней, пытаясь осознать, что это значит. Причем остановился я настолько резко, что идущий сразу за мной Алекс не успел затормозить и ткнулся мне в спину, больно ударив стволом по ребрам. «Дэймон, что случилось?» Парень высунулся из-за меня и с трудом сдержал восторженный вопль, в последний момент превратив его в сдавленное восклицание. «Пришли? Мы действительно пришли?» «Возможно», — пробурчал я, осматривая дверь. «Ничего особенного. Такая же, как внизу. Действительно пришли, что ли?» Как и дверь внизу, это никак не отреагировало на вложенный в разъем кристалл. К этому я был готов, благо не гермодверь шлюзовая. Снова нож, снова помощь Алекса и Джулиана. Готово. Едва дверь открылась, как в лицо ударил сырой и затхлый запах. Я поморщился и сделал шаг назад. Органика. Из темноты за порогом перло органикой, и мне это не нравилось. За время, проведенное на Авроре, я побывал не в одном заброшенном помещении. Тоннели под пещерным городом, катакомбы Технополиса, корабль-предтечь, в конце концов. И ни в одном из них не было столь ярко выраженного запаха. Везде было сухо, пыльно и стерильно. Здесь же похожий запах я слышал только один раз. В ожоге, когда забрался в заброшенный комплекс, населенный гнильцами. И, честно говоря, эта ассоциация мне совсем не нравилась. «Так, отставить вопли!» Полголоса проговорил я, прерывая шумные выражения радости за спиной и делая шаг от двери. «Спускаемся напролет ниже. Привал полчаса. Тия, останься, пожалуйста, здесь и наблюдай за дверью. Любое шевеление поднимай тревогу. Остальные притихли и пошли вниз. Отдыхаем, принимаем пищу, проверяем оружие и готовимся к неприятностям». «Неприятностям?» — пробормотал Джулиан. «Каким?» Если бы я знал, каким именно неприятностям мне готовиться, я был бы очень счастливым человеком, Джулиан. Нисколько не кривя душой, ответил я. Все, отставить разговоры, выполняем. Кто первый поест, меняет Тия. Давайте, пошли, пошли. Убедившись, что все трое владеющих выполнили приказ, я повернулся и уставился в темноту за дверью долгим усталым взглядом. Возможно, конечно, я перестраховываюсь, и на самом деле ничего страшного за дверью нас не ждет, но что-то я не припомню, чтоб хреновое предчувствие меня подводило в последнее время. И пусть я лучше зря напрягу ребят, чем мы с разбега вляпаемся в очередное дерьмо. Я вздохнул, покачал головой и пошел следом за спутниками, ободряюще кивнув замерший напротив входа Тия. Надеюсь, что в этот раз я все-таки ошибаюсь.